«Да я и не спорю», — в очередной раз ухмыльнулся я, — «но сделать это надо, тут тебе не дуэль, а нормальный бой, который, к слову, может случиться с практиками самых разных магических традиций. Пусть на меня твои фокусы еще хоть как-то работают, то те же Эрауканы и не заметит». «В смысле?» — прищурился мастер Чар. «Да в прямом», — ухмыльнулся я, — «там чуть ли не в основе школы лежит практика поглощения магии из окружающей среды, а чары — это как раз нечто архилегкое. Что будет, если не поглощено таким вот магом пассивно, то точно где-то сломано». «Мда», — грустно выдохнул Флитвик, — «но ведь иногда же и мой подход может пригодиться», — оптимистично воскликнул он. «Вот ты сейчас, к примеру, пропустил пару неприятных атак, Сергей». «Действительно», — кивнул я, — «только учитывай, что и я сейчас отрабатывал корейскую технику, которая ориентирована не вовне, а внутрь тела. Я не спорю, что иногда, тут основное слово именно иногда, чары могут сработать, как надо, но лучше переходить на более универсальный, с точки зрения возможных противников, тяжелый стиль. Эффект одинаковый, а простор намного больше. Ты сам обязан понимать, друг мой, что я тебя, уж прости за откровенность, щажу, подбирая стиль боя так, чтобы ты смог реализовать свой потенциал. А как ты дерешься, если по-серьезному?» Хмуро осведомился полугоблин. «Вот уж не знаю, почему, но Филиус едва не сразу начал мне почти всегда верить на слово, в отличие от практически всех остальных профессоров. Может, тут как-то связаны практически ежедневные избиения? Неудобно, пожал я плечами, тут нужен некоторый опыт, чтобы сразу понимать слабые стороны оппонента и на них давить максимально быстро и сильно. Еще есть пара-тройка грязных приемов на все случаи жизни», — ухмыльнулся я и припомнил огненное дыхание. «Это даже не прием, не заклинание, не плетение, а просто контроль магии. Уж чего-чего, а огня изо рта редко ждут. Павлин тому хороший пример, ну и можно просто давить мощью, куда уж без этого». «Так уж и мощью», — поднял пушистую бровь волшебник, на что я улыбнулся и просто надавил магией, на полную. Чудовищное давление накрыло область радиусом метров в 20. Жухлую траву вмяло в резко уплотнившуюся и просевшую землю. Куски почвы, что мы выбили за время тренировочной схватки, сравнялись с землей. Ветер, то и дело трепавший волосы, резко стих, а на его место пришла магия. Жесткая, страшная, сильная. Полугоблин замер на месте, всеми силами стараясь взять себя в руки, но не получалось. Во всей Англии что-то подобное сейчас может выдать. Да, пожалуй, только Дамблдор, да и все. Неудивительно, что Филиус не справился с удивлением, ведь ни разу ничего подобного на себе не ощущал, а тут нужен некоторый опыт, чтобы справиться со столь агрессивной средой, хотя бы внешне. Если подержать его так минут 30, а лучше часик, то будут некоторые негативные последствия для ауры и магических каналов, а это я еще жажду не выпускал. Все же организм почти любого разумного удивительно хрупкая штука, хотя часто кажется обратное. Просто мы научились подставлять под удар крепкие части. «Ну все, хватит», — криво улыбнулся я. «Фил, не в упрек будет сказано, но тебе еще очень многому нужно научиться, если хочешь попасть в высшую лигу. И часто способы обучения не стоят даже столь высокого места в пирамиде». «И как же научился ты?» — утерев пот со лба, спросил мастер Чар. «Я воевал, друг мой», — тяжело вздохнул я, — «и, поверь, призраки прошлого меня мучают и будут мучить еще очень долго. Ты знаешь, я не раз говорил, что маг быстро растет в силе в моменты опасности. Но это не вся правда. Результат будет намного лучше, если ты будешь ненавидеть. Во время боя, если ты стремишься выжить, пережить опасность, магия реагирует на эти стремления и подстегивает развитие организма в целом. Но это лишь часть пазла. Есть еще ненависть. Чистая, незамутненная, кровожадная. В смертном бою, когда силы равны или лишь чуть перевешивают в любую сторону, когда смерть дышит в затылок, когда каждый шаг, каждый вздох может стать последним, приходит страх. Он помогает, заставляет двигаться, выжить. Но когда ты уже силен, когда нельзя отступать, когда за твоей спиной твои люди, когда нельзя бежать, тогда на смену страху приходит ненависть к врагу. Именно в этот момент раскрываются даже самые глубокие резервы. Магия выжимается до капли, а сознание обостряется, как никогда. Сама твоя суть стремится уничтожить врага во что бы то ни стало. Именно в такой момент и прогресс самый быстрый. Перед глазами, словно наяву, встали кровавые поля, усеянные трупами. Трупами магов, хозяев мира. Все мы смертны. Мы это знаем, и этого же боимся, и ненавидим больше всего на свете, кто бы что ни говорил. И ты этого не хочешь, поверь, грустно улыбнулся я, поверь человеку, который прошел через этот ад. Я бы с удовольствием променял все эти силы, полученные там, на всего одну жизнь, точнее ее здоровье. Знакомый взгляд, погрустнел Филиус. Женщина, женщина, кулаки буквально сами сжались, которую я потерял. Вижу, эта тема приносит тебе лишь боль, со вздохом кивнул Флитвик. Закроем, да, поморщился я, проглотив вставший в горле ком, скажу лишь, что я тогда сошел с ума, буквально, упал в такие далекие пучины ненависти, пал так глубоко в чернейшую тьму, откуда мало кто выбирается. Тогда мне помогла семья, но их могло и не быть рядом. Я тебя услышал, Сергей, серьезно кивнул маленький человечек, пожалуй, серьезно обдумаю это. Все это, начиная с твоего предложения о несколько более продуктивных тренировках и заканчивая последним. Хорошо, Фил, выдавил я из себя улыбку, а больше мы не прошу, лишь разберись, насколько тебе оно надо и надо ли вообще, а там будем думать. Итак, дети, я хлопнул в ладоши, сегодня у нас с вами особенный день, первый и, я надеюсь, не последний. Полтора месяца вы усердно работали, учились, старались, и вот результат, с улыбкой на лице, развел руки в стороны, вы обогнали запланированную программу и у нас с вами появился целых два свободных урока. К счастью, они нас сегодня сдвоенные, так что, какие у кого идеи, профессор? Резко вскинув руку, сразу же воскликнула Гермиона Грейнджер, но мы могли бы продолжить и, ай, но тут же была одернута мистером Уизли, как я понял, посредством пинка по ноге под партой. И, что, с интересом взглянув на стушевавшуюся девочку, спросил я, приподняв бровь, договаривайте, мисс Грейнджер, не стесняйтесь. Ну-у-у, протянула она, я подумала, мы могли бы накопить несколько свободных дней уже в конце года. Могли бы, кивнул я, но так уж сложились обстоятельства, мисс Грейнджер, прошу понять, простить, но мне лень, открыто ухмыльнулся я, развалившись в кресле, так что я бы предложил просто поболтать. У вас наверняка есть множество вопросов ко мне из разряда тех, чего нет в программе. Хах, кажется, мой ответ несколько выбил девочку из колеи. Ничего, ей полезно, простите, что, эх вы, не жалеете бедного меня, а мне ведь тоже иногда надо полениться, не находите? Ну как же, все еще пребывая в некотором культурном шоке, попыталась сформулировать вопрос девочка, но тут же была перебита. Причем своим другом, Гарри Поттером. Профессор, вскинул правую руку он, а где вы учились? Ну вот, улыбнулся я, разговор пошел. В Екатеринбургской магической академии, мистер Поттер. Это вот здесь я создал иллюзию глобуса и показательно увеличив масштаб указал на карте две точки. Вот тут находится город Екатеринбург, а вот здесь сама академия. И как там? Пару раз моргнув, продолжил парень. Как там? Повторил я, прикрывая глаза. А в памяти словно наяву всплыла картина волшебной сказки. А почему бы и нет? Глаза запылали красным светом, а магия рванула из каналов, складываясь в плетение из школы иллюзий. Класс начал медленно затемняться, а на его место пришла та самая картина. Пожалуй, наиболее сильно отпечатавшийся в моей памяти образ Академии. Первый раз, когда я там оказался, прилетая туда на летучем автобусе. Лиственная крепость с высоты птичьего полета. Огромный, приземистый замок, окруженный парками, садами и ровным кругом могучего леса. Там было прекрасно, грустно улыбнулся, и очень жаль, что-то чудесное время закончилось. А чему там учили, профессор Ворон? Спросила Дафна Гринграсс. Много чему, проморгавшись и утерев одинокую слезу, ответил я, сама академия делится на две части, 4 года немагической части, то есть с 7 до 11 лет, когда нам давали лишь теорию, без практики в магии еще 6 лет в Лиственном замке, где, как раз и проходила основная часть обучения. А что значит, как вы сказали, лишь теория? Вновь донесся вопрос от Грейнджер. Основы естественных наук, пожал плечами я, и необходимая база из абсолютно немагического курса, математика, физика, химия, география, литература, русский язык. Не так уж много предметов, но главное, что без применения магии. Как это? Удивился Гарри, в магической академии баз магии, необходимая база, мистер Поттер, кивнул я, а еще, в среднем до 11 лет формируются устойчивые магические каналы, и до этого применение магии может повредить, с очень печальными последствиями. Ну, к примеру, не унимался мальчик, к примеру, снижение потенциала развития, дернул плечом я, или и вовсе разрушение источника и очень болезненное и необратимое превращение в мага-ведуна. У вас из называют скрибами. Аудитория пораженно замолкла. Ну а магическая часть у нас делилась на факультеты, их всего 7. Малефицистика, то есть проклятие, целительство, боевая магия, алхимия, артефакторика, друидизм и магия иллюзий, которую, к слову, вы сейчас и наблюдаете. А гербы у факультетов были, и где учились вы? Выкрикнул Генри Виндлоу с заднего ряда, за что тут же получил подзатыльник. Конечно, были. Улыбка на лице расширилась, у малификов на значке был заяц, целители ходили с изображением единорога, у алхимиков изображена была белка, артефакторы имели стильного паука, друиды дуб, а иллюзионисты павлина, а у нас были волки. Волки, во множественном числе, удивился Поттер. Да, кивнул я, каждый герб с простеньким смыслом. Заяц меняет цвет, зимой он белый, а летом серый. Так и малифика, это не только проклятие, но и благословение. У единорога в жилах течет практически готовый целительный эликсир. Белка, как запасливая животинка, почти всегда имеет в своем дупле небольшой запас желудей. Паук плетет свою паутину, создает свой дом и инструмент охоты сам. Дуб. Тут, думаю, и так все понятно, как и с павлином. А волки, у нас был выгравирован даже девиз. Один в поле не воин. Пусть и не всегда, но чаще всего он правдив. Вау! Протянули дети, глядя на внутреннюю поверхность накрывшего нас иллюзорного купола, создающего едва не полностью реальную картину замка, парков, арены и учеников со своими значками. Хорошие заклинания. Жаль только, что без использования глаз я не справлюсь с его контролем даже сейчас. Антиталант. А для чего арены? Вновь задала правильный вопрос Дафна Гринграсс. Для тренировок, для чего же еще? Чтобы на них драться. Но зачем? Округлила глаз Гермиона. Выяснить отношения, тренироваться, учить новые приемы. Много чего, улыбнулся я. Ну сами подумайте, мисс Грингер, для чего люди дерутся? А еще для проведения турниров. Каких турниров? У нас их было 2 в году, зимний и летний. До 31-го года был еще и третий, всеобщий, где собирались победители из 2 оставшихся академий, Китежа и Питера, чтобы найти сильнейшего вообще, но его почему-то упразднили. Честно говоря, я никогда не интересовался. Так, а зачем проводят эти турниры? Подал голос Драко Малфой. Для лучшей мотивации. Бои проходят 1 на 1. На зимнем дети дерутся с оружием, на летнем вообще без каких-либо артефактов. А вы в них участвовали, профессор? Ухмыльнулся Поттер. Эх, вот ведь маленький наглец, улыбнулся я. Конечно, я участвовал в 9, но выиграл лишь 7, широко улыбнулся я, демонстрируя клыки. А как их проводит? После недолгого молчания произнесла черноволосая аристократка. Ну-у-у, я о правилах. Не могут же поставить друг против друга, скажем, первогодку и выпускника. Правильно? Нет, широко оскалился я. Могут. Мне было 11 лет, когда я впервые туда записался. Это была уже летняя схватка, где правила запрещали использование оружия. И вы победили? Скептично приподняла бровь девочка. Нет, конечно, улыбнулся я. Я тогда вышел победителем из 3 драк, но потом нарвался на одного из выпускников-фаворитов и на арене мне отрезали ногу. Какой ужас! Воскликнула Гермиона. Как же так? А что в этом такого? Нарочито небрежно отозвался я. Мисс Грингер, вы живете в мире магии? Понимаете, волшебники, в том числе, развивают и свою медицину. В общем и целом, сейчас реальность такова, что практически не существует такого заболевания или травмы, которую мы не можем вылечить. Отращивание или пришивание конечностей, причем очень-очень быстрое. Если нога или рука сохранилась, то есть вероятность, что полученная с утра травма уже к вечеру забудется. Или любой вирус, инфекция, без разницы, все поддаются лечению за часы, если не минуты. Проблемы начинаются, если травмы имеют магическое происхождение, а следовательно, бьют не только по физическому телу, но и по ауре, тонкому телу, нематериальной части нашего организма, куда, к слову, входит и магическое ядро вместе с каналами. И как же лечит такое? И как возможно получить магическую травму? Спросила девочка. Вы удивитесь, но их получают на порядки чаще, чем обычные. Неудачный лабораторный опыт алхимика или артефактора, когда что-то, ну допустим, взорвалось и посекло осколками горе экспериментатора, бытовые травмы при использовании домашних артефактов, неосторожность при взаимодействии с каким-нибудь магическим растением или животным. И, конечно, нельзя забывать о главном. Другие маги. Другие маги? Скептично спросила меня Гермиона. Эх, вздохнул я и обвел взглядом класс. Я не раз вам говорил, дети, что мы живем в очень опасном мире. Это не предположение, не гипотеза, а знание, полученное на собственном печальном опыте. Разумные – злые. Разумные начинают войны. Разумные грабят, убивают, насилуют, воруют. Перечислять можно долго, но поймите один простой факт. Вас никто не защитит. Но как же авроры? Возмущенно воскликнул Поттер. Авроры – силы правопорядка, служители закона. Еще есть много пафосных слов. Но вот вам два простых факта, молодой человек. Во-первых, несмотря ни на что, ваша защита – это всего лишь их работа. Ни больше, ни меньше. И работу, порой, так устроены люди, могут выполнить, а могут и не выполнить. Вот вы, мистер Поттер, выполнили свою работу. Какую? Удивился мальчик. На прошлой неделе я говорил вам, ребята, всем вам, прочитать 14-й параграф из книги Густава Бреста «Жизнь за магию». Вы это сделали? Я хитро улыбнулся и приподнял бровь. Мальчик покраснел и опустил глаза. Вот видите, мистер Поттер, вы не выполнили свою работу. Так почему ее должны выполнять другие? Но книга – это книга, профессор. А работа Аврором – это совсем другое. Попытался оправдаться мальчик. Верно, кивнул я, но, в сущности, вот как было. Вы посчитали, что я, как и обычно, не спрошу за дополнительную литературу и доверюсь вам в этом вопросе. Вы поленились, нашли более интересное занятие, а возможно и более важное, на ваш взгляд. Так может случиться и на работе у какого-нибудь Аврора. Он просто посчитает тот или иной вызов менее важным, чем, ну допустим, свой понос, или более громкое дело, на которое нужно бежать вот прямо сейчас, или побежит спасать свою семью, или просто поленится, почему бы и нет. Парень молчал с опущенным взглядом. Жаль, что приходится это проговаривать, но знать и понимать намного лучше, чем просто иметь некое абстрактное представление о проблеме. И во-вторых, вы, дети, прекрасно знакомы с такой организацией, как Международная конфедерация магов. Это такое образование, значительно упрощающее общение и взаимодействие разных стран в целом. Она имеет множество полезных функций, является одновременно и хранилищем информации о магии, и базой данных, и торговой площадкой наподобие биржи, и нейтральным полем для дипломатических переговоров. Много чего. Но для того, чтобы страна в нее вступила, она должна подчиниться ее конституции. Конституции, удивился кто-то с заднего ряда, это типа основа законов. Да, улыбнулся я, что-то типа того. И она очень и очень проста. Право на защиту жизни, чести и достоинства. Это как? Очень просто, в очередной раз улыбнулся я, практически в любой точке мира, за исключением пары островов близ Индонезии, небольшой территории на Кубе и Огненной Земли. Любой маг имеет право вызвать обидчика, разумеется, по его мнению, на дуэль, и на ней убить. Класс пораженно ахнул. Да-да, дети, не удивляйтесь. Вы живете в мире, где отдельный индивидуум может, без всяких шуток, быть сильнее целой нации. В прямом смысле. И, следовательно, такого вот зубра очень сложно к чему-то принудить. Значит, нужно направить. За любое оскорбление вы можете быть покалечены или убиты. Толкнешь плечом кого в толпе. Окажется, что этот кто-то, 300-летний американский шаман-индеец. И он оскорбится и распылит на атомы без каких-либо вопросов. Я поднялся с креста и подошел к первым рядам. Взаимное уважение, дети. Всегда помните о нем. И всегда помните, что можете в любую секунду, разумеется, с вашего совершеннолетия, то есть с 17 лет, отстаивать себя и свою честь, и защищать жизнь абсолютно любыми методами, если они повредят лишь нападающему. До этого на вас нельзя нападать. Вы, дети, и любой детоубийца будет за такой поступок прилюдно казнен практически в любой стране мира. МКМ разошлет весточку повсюду и мразь найдут. Такие дела, господа студенты, улыбнулся я, хлопнув ладоши. Ну как, есть еще какие-нибудь вопросы? Мисс Гринграсс, мисс Гринджер, задержитесь, пожалуйста. Нам нужно поговорить. Когда дети уже собирали свои сумки и направлялись на обед, произнес я. Девочки лишь вопросительно взглянули на меня, переглянулись друг с другом и молча остались на местах, в то время, как остальной народ потихоньку расходился, периодически косясь на обозначенных личностей. Итак, поднялся я с кресла, когда все разошлись и дверь за последним студентом захлопнулась. «Мисс Гринграсс, мисс Грингер, у меня для вас есть предложение, от которого мы не сможем отказаться». Явно волнуясь, но изо всех сил пытаясь не подать вида, пошутила Дафна. «Ну почему же, совсем нет, вы вполне можете, ни к чему не принуждаю», улыбнулся я, подняв руки, «но, думаю, вам будет интересно, что вы хотите». «Чуть резче, чем того требует атмосфера», спросила Гермиона. «Что же», я сложил руки на груди и, отбросив шутливость, пристально посмотрел на девочек, «скажу честно, весь последний месяц я за вами пристально наблюдал, если не сказать следил». «Что?» — вскинулась кудрявая волшебница, «профессор, вы извращенец». «Чего?» — аж вылупился я, «а, нет-нет-нет», я замахал руками, даже отступив на шаг, «ничего такого и вообще у меня девушка, почти невеста, есть». «Тогда что вы хотите?» — хмуро посмотрела на меня она, «мда», «хах», улыбнулся я, почесав подбородок, «я внимательно за вами наблюдал, но не только за вами, и увиденное меня вполне удовлетворило». «А чем вы?» «Не перебивайте меня, мисс Грингер», покачал головой я хотел предложить вам стать моими ученицами. «Что?» «Ноль-ноль». «Мда», еще раз. Реакция, как говорится, несколько отличная. Мисс Грингер, судя по виду, несколько недопонимает предложение, в то время как Дафна Гринграсс, наоборот, понимает все хорошо, даже слишком хорошо, оттого и некоторый шок. «Профессор, что значит в ученики? Вы же сейчас нас учите», произнесла Гермиона, и только я вдохнул воздуха для ответа, как начала говорить Дафна. «Отношения учителя и ученика, или же личное ученичество, самый древний способ обучения магии, первые упоминания о котором датируются 5000 лет до нашей эры. В древнем Шумере, прикрыв глаза, словно с точностью вспоминая определение, начала говорить черноволосая аристократка. Словно для себя, такой метод обучения подразумевает, что учитель обязуется довести взятого на попечение ученика до определенного уровня силы, но, на время обучения, ученик становится буквально бесправной собственностью учителя, или рабом. Он обязан делать все, что считает нужным учитель, беспрекословно его слушаться и выполнять любые, даже самые мерзкие или аморальные задания. К примеру, порой учителя мужчины спят со своими ученицами. «Что?» — воскликнула Гермиона, очень внимательно слушавшая рассказ Дафны, «я отказываюсь». «Вот еще». Юная волшебница рывком поднялась с кресла и быстрым шагом вышла из аудитории, громко хлопнув дверью напоследок. «Вот же!» — со злостью пронеслось в голове. «Ну как так-то, дура, ты же не дослушала. Черт тебя дери, девочка!» «Ты даже представить себе не можешь, что теряешь. Ну неужели я похож на рабовладельца, извращенца или еще кого из разряда этого мусора?» «Я согласна», глубоко вздохнув, прервала мои мысли своим ответом черноволосая аристократка, «профессор Ворон, я согласна». «КХМ», кашлянул я и встряхнул головой, отгоняя лишние сейчас мысли. «Ну хоть одна перспективная согласилась, а насильно мил не будешь, тут все должно быть исключительно добровольно. Хотя, может, месяцок подумает, поразмышляет и образумится, будем надеяться на лучшие». «Очень рад, мисс Гринграсс». «Дафна», — произнес я, полностью настраиваясь на рабочий лад, «итак, вот наши с тобой дальнейшие действия. От тебя уже ничего не нужно, готовься, пока продолжай спокойно учиться, а на выходных я схожу к твоим родителям, дашь, кстати, адрес и имена, а потом сразу начну обучение. Мне нужны будут твои мерки для тренировочной одежды и, в принципе, пока все. Остальное узнаем уже на занятиях. У тебя есть какие-то вопросы?» «Нет, профессор», — неуверенно покачала головой девочка. «Учитель», — улыбнулся я, — «теперь зови меня учитель. И я же вижу, что что-то тебя гложет. Говори, не бойся». Замялась волшебница, «а вы еще кого-нибудь планируете брать в личное ученичество?» «Да», — кивнул я, — «ты знаешь этих ребят, близнецы Уизли. Перспективные ребята, далеко пойдут даже без помощи. Ну, на мой взгляд. Кстати, да, найди их, пожалуйста, и приведи сюда до обеда. Времени еще 40 минут, думаю, справишься». «Хорошо, учитель», — кивнула девочка, а ее губы так и пытались исказиться в улыбке, но лишь подрагивали. «Умеет держать лицо, справлюсь. Что-нибудь еще?» «Нет, спасибо, можешь идти», — кивнул я и пошел к столу. Так-так, где у меня лежали контракты? А еще нужно поднять контакты хороших магазинов одежды и найти, где купить инвентарь для обустройства тренировочного зала. И несколько артефактов еще понадобится. Черты, почему я об этом раньше не подумал, учитель, блин. Пов Гермиона Грейнджер. Девочка быстрым шагом шла по коридору. Вперед. Просто вперед, не разбирая дороги. Она просто пылала праведным возмущением, гневом. Громкий стук каблуков и резкая походка заставляла других студентов расступаться перед ней, как море перед кораблем. Она не слышала окриков, не замечала приветствий. Тяжелое, агрессивное дыхание, невидящий взор сощуренных глаз, а в голове нет ни пустота. Там словно бомба взорвалась, разметав уже сформировавшуюся картину мира. Мразь. Ну какая же он мразь. Да как он мог такое вообще сказать? А он на полном серьезе предложил. Гринджер. Сквозь гневную пелену пробился голос. Почему пробился, юная волшебница не знала. Возможно потому, что именно этот голос и стал причиной гнева. Косвенной, ведь злилась она отнюдь не на его обладателя. А, растерянно обернулась Гермиона и не обнаружила змею. Гринджер, я здесь, вновь повернув голову. Девочка наконец заметила Дафну Гринграсс, удивительно довольную, словно сытая кошка, Дафну Гринграсс. Она стояла у окна, и была на пути. Так почему она обернулась? А, неважно, все этот профессор. Гринграсс, попытавшись успокоиться Гермиона, я хотела бы сказать тебе, собеседница подняла уголки губ и вопросительно на нее взглянула, спасибо. Хи-хи, прикрыв ротик изящной ручкой, едва не рассмеялась от эйфории слизеринка. За что, Гринджер? Ну, за то, что рассказала. Кудрявая волшебница замялась, там, в кабинете. Ох, взмахнула рукой черноволосая, ни за что. А хочешь продолжу? В зеленых, смеющихся глазах словно вспыхнул огонь. Удивилась Гермиона, а зачем? А разве тебе не интересно? Бровь собеседницы взлетели вверх, но для начала, ты не знаешь, где сейчас близнецы. Уизли, задумалась девочка, ну-у-у, возможно на третьем этаже, в северном крыле, а может уже в большом зале, больше негде. А зачем тебе? Неважно, улыбнулась аристократка. Так я продолжу, если ты хочешь рассказать, что еще этому извращенцу можно было бы делать по этому чертовому Б чистокровному Б, это слово она прямо выплюнула, контракту, то не надо. Я уже поняла, кто нас учит. Боже, как я сразу не догадалась. Эти улыбки, богатая одежда, серьги в ушах, кольца. Ахахахаха. Прямо в голос, больше не в силах сдерживать эмоций, рассмеялась аристократка. А магия, Гринджер, ты даже представить себе не можешь, какая ты дура. Что, округлив глаза, спросила Гермиона. Девочку словно мешком по голове огрели, так она была шокирована столь резкой сменой настроения беседы. Ха-ха-ха-ха, вновь прорвала обычно столь сдержанную девушку. Все, прости, просто это такие перспективы, такое событие. Воодушевленно проговорила она, это буквально брошенный к ногам мир, ну почти весь мир. О, о чем ты говоришь? Спросила Гермиона, ты же сама сказала все это, про собственность, рабство, беспрекословное исполнение приказов. Да, кивнула девочка, утирая слезы, выступившие от смеха. Да ее состояние сейчас, это сплошная эйфория. Пойдем отойдем немного. Дафна доверительно положила руку ей на плечо и мягко подтолкнула к открытому окну, от которого доносился звук завывающего ветра. Самое то, чтобы никто не услышал в этой ситуации. Вот смотри, личное ученичество означает, что учитель Б обязуется Б дать своему ученику столько, сколько он вообще способен. А дать ворон может очень, очень много. Но, да-да, махнула рукой Дафна, рабство, эксплуатация, изнасилование. Хи-хи, прости, тряхнула головой она, тут смысл в том, что... Порой, если учитель видит необходимость в том или ином навыке, его получение часто связано с риском для здоровья. К примеру, элитные мракоборцы в Америке тренируются очень жестко, до переломов, оторванных конечностей и всего такого. Бывают там и смерти. И учитель может заставить ученика выполнять то, что ему, как состоявшемуся магу, кажется полезным и правильным. Даже если ученик противится, даже если зовет на помощь, он – никто. Собственность. Вещь, которой никому нельзя помогать. Но такое случается довольно редко. Практически никогда. И ты на это согласна? Это ведь риск умереть. Зачем? Шокированно спросила Гермиона. Разумеется, я согласна. Широко улыбнулась Дафна. Как я и сказала, такое почти никогда не случается. В основном заставляют отрабатывать заклинания часами, стимулируя чем-то жалящим, если ученики начинают халявить. Есть невкусную, но полезную еду, часто из разряда тех, что достать почти невозможно, мясо феникса или единорога, допустим. Или сутками заучивать страницы из архиридских книг, тех, что есть лишь в самых могущественных семьях или доступны только высшей власти страны. Ведь смысл ученика для учителя – это взрослый, верный маг, друг, обязанный всем, что у него есть, тот, кто не предаст. И учитель всегда заинтересован в прогрессе. Ученик – это, считай, новый член семьи. Так ты, кулаки Гермионы сжались. Нет-нет, взмахнула руками эта змея, я вообще не рассчитывала как-то на тебя повлиять. Но кто же знал, что Гриффиндор – это диагноз, мило улыбнулась она, заведя локон волос за ухо. Это, знаешь как если бы к тебе подошел мультимиллиардер, владелец какой-нибудь транснациональной корпорации и предложил бы жить по его расписанию, есть по его указке, учить то, что он скажет, чтобы научиться всему, что он считает нужным, чтобы с его помощью, под его присмотром построить свое дело. А ты отказалась. Сама. Ах ты змея! Воскликнула Гермиона, потянувшись за палочкой. Но Дафна была быстрее и просто подошла вплотную и обняла ее, крепко, но нежно на вид. Милая, чуть дрожащим от эйфории голосом продолжила она, теперь уже шептать на ухо, не расстраивайся, но дай мне закончить. Ты знаешь, кто он вообще такой? Нет, покраснев, зажмурилась Гринджер. Слишком резко ее сбили с настроя. Настолько, что она окончательно растерялась и позволила собеседнице вести диалог и продолжать свой триумф. Наш профессор, а теперь и мой учитель, член чрезвычайно могущественной семьи, которая правит территорией больше, чем вообще весь Альбион. Он ужасно сильный маг, получивший свое имя. Помнишь, он говорил, кровавый ворон, на войне. Он один уничтожил целую армию магов. Почти 10 тысяч, ты представляешь? Почти интимно шептала она, едва не мурлыкая от удовольствия, у него тысячи друзей повсюду в его стране, и еще больше должников. Его семья, третья в их негласном рейтинге по силе. Представляешь, у него больше 200 живых родственников, готовых в любой момент помочь. Он может действительно все, что только можно представить, а еще он действительно миллиардер. Ты, попыталась что-то сказать Гермиона. Тихо-тихо, Дафна погладила ее по спине. Знаешь, а ведь учителя часто берут в жены своих учениц, а даже, если и нет, путь на самые вершины все равно будет для меня открыт, ведь он, сам кровавый ворон, легенда, герой, а я теперь под его крылом, защитой, теперь меня никто не сможет тронуть, никогда, ведь оскорбит его, с этого дня, моя жизнь обеспечена, самое лучшее, какую только может предложить этот мир, а нужно всего-то учиться и быть верной, а потом, может и в жены, он ведь хорош, правда, а ты все это потеряла. Мне очень жаль. Аристократка отстранилась и с улыбкой на лице взглянула в уже заблестевшие глаза Магглорожденной и повторила, очень жаль, ты проиграла, зазнайка. Так много знаешь, получаешь такие хорошие оценки. А действительно важные вещи выяснить не догадалась. Бусти, там на 5 глав больше. Https басты тонер нел. Глава 53. Пов Дафна Гринграсс. Девушка гордо шествовала по коридорам в направлении третьего этажа. Она изо всех сил старалась не сорваться на бег, как и не дать эмоциям проступить на лицо. И едва ли у нее это получалось. Каждая собака так и норовила с удивлением ее оглядеть, хотя она точно уверена, что ничего в ней не изменилось. Ни походка, ни выражение лица, ничего. Но люди все равно замечали ту бурю, что бушует у нее внутри. Но нет, нельзя это показывать. Почему? Да банальные правила, что ей с детства вбивали так, что теперь они едва ли не на уровне рефлексов, и их нужно соблюдать. Это как вежливость, ничего не стоит, а пользы может принести очень немало. По ее лицу никто не должен ничего прочитать, пусть сейчас это и не особо важно, но вот потом, деловые переговоры, споры, интриги. К сожалению, все это будет частью ее жизни, от которой не убежать. Порой слова весят очень много, а если еще и сказать их в правильном месте и в правильное время, внести сумятицу в разум оппонента, чтобы он начал ошибаться, и поймать его на очередной ошибке. Разумеется, чтобы потом что-то с этого поиметь, будь то преимущество в новой игре, или же вполне материальные ценности, деньги, акции, облигации, вексели, предметы роскоши, полезные знакомства, и она должна тренировать это с детства, именно это ей внушали. Но теперь, девочка закусила губу, теперь может все измениться, ведь она неожиданно попала в ученики. И к кому? По ее просьбе мама начала собирать информацию о их новом профессоре едва ли не с 1 сентября. Хотя почему едва, так оно и было, ведь этот мужчина перебил, словно котят, огромную свору дементоров. Не просто отпугнул, а именно уничтожил. Как, почему, как ему хватило сил? Многие вопросы мучили девушку, но ответы буквально поразили воображение. Кем оказался новый преподаватель школы чародейства и волшебства Хогвартс? Сергей Владимирович Ворон, как принято на Востоке, второе имя. Это имя отца с измененным окончанием. Но имя – это ничто, по сравнению с тем, что за ним стоит. Один из сильнейших магов всего поколения. Член огромного, поразительно огромного рода Лебедевых, насчитывающий больше 200 живых членов. А ведь они – члены правления своего государства, Совета 33, некий аналог священных 28, что до сих пор известен в Британии. Чем еще оказался знаменит новый профессор? А тем, что он ученик архимага. Ученик мага, буквально мифической силы, которых во всем мире нет, по пальцам их не пересчитать, но все их имена точно будут на слуху у заинтересованных. Как минимум, чтобы знать, кого нужно обходить 10-й дорогой. Дальше идут заслуги уже лично Ворона. Известно о них не так уж и много, ведь он воин. А страны очень редко подробно и во всеуслышание кричат о действиях таких людей. Максимум – результаты. И они были. В первую очередь известность профессор приобрел на недавно окончившейся войне в Индии. И известность эта не самая хорошая, если не сказать жуткая. Цепной пес бессмертного. Так отец отписал девушке о ее новоиспеченном учителе, стоило ему ознакомиться с нарытой мамой информацией. Маньяк, ужасный тиран, кровавый ворон, так его называют друзья и враги. Нелестно, по мнению волшебницы, но на Востоке такое уважают и таким гордятся. И чем же он заслужил все эти прозвища? Убивал, воевал, убивал, убивал, воевал. Вел своих людей в бой, казнил врагов, казнил предателей, казнил перебежчиков, казнил их сообщников, казнил за просроченные поставки, казнил. В общем, за многое казнил. А после окончания войны выяснилось, что именно его армия потеряла меньше всего солдат убитыми и ранеными. Тактика запугивания во всей своей красе, подумала Дафна. Только тут есть тонкая грань, даже две, если не перейти первую, то будет лишь лютая ненависть, без всякого страха. А если переступить и вторую, то уже лютый страх превратится в фатализм врагов, уже уставших бояться, что тоже ничего не принесет. А ему удалось удержать этот, на непрофессиональный девичий взгляд, баланс. Но свое второе имя, кровавый ворон, получил не просто за многочисленные убийства, а за то, как он убивал. Кровавый орел, довольно древняя казнь, практикуемая еще викингами, когда ребра отрезают от позвоночника, делают надрезы по бокам и раскрывают их будто крылья орла. Ужасная смерть, а известный ей беловолосый маг так замучил не один десяток людей, и это пугает. Но достижения, больше всего впечатлившие Дафну, только впереди. Этот маг, ее учитель, новый профессор, которого так часто обсуждают на перерывах и гадают, как бы не делать его проекты, однажды уничтожил целую армию магов. Один. Просто пошел и уничтожил. За один бой он убил 2000 человек, 4 ранил, а еще 3 просто разбежались кто куда. И это чудовище в человеческом обличии пришло сюда учить детей. И как Дамблдор мог допустить такого вот волшебника в школу? Восклицал в письме ее отец, на что девочка лишь скупо улыбалась. Такого попробуй останови или откажи ему. Сила. В этом мире все решает сила. Чем ты сильнее, тем больше тебе можно. А ее новому учитель можно, оказывается, очень многое. Сейчас очень важно как можно лучше себя зарекомендовать, кивнула сама себе юная волшебница. Первое впечатление очень важно. И пусть она уже попала в ученичество, хорошие отношения очень ценно. Даже не так, теперь оно будет особенно ценно. Мысли скакали в голове молодой аристократки, как бы она ни старалась взять себя в руки. Хорошо хоть внешне удавалось более-менее удержаться. Чем она занималась сейчас, она вот никогда бы не подумала, но искала чертовых близнецов Уизли. Наверное, впервые в жизни ей приходилось зачем-то искать кого-то, кто не член ее семьи, или не подруга. Почти всегда все приходили к ней, но поток мыслей был прерван мелькнувшей на периферии зрения рыжей макушкой. Так точно увидеть она не успела, но в одном из двух кабинетов. Сейчас девочка находилась в заброшенной части старинного замка. Ни для кого не секрет, что в былые времена Хогвартс был намного более значимой крепостью. Изначально он строился даже не с целью создать школу для детей, а ради обеспечения некой безопасной зоны на огромном острове. И да, для детей. В те далекие-далекие времена шла буквально непрерывная война всех со всеми. Рода уничтожали рода, семьи дрались с семьями. И все эти, безусловно важные, мероприятия приправлялись постоянными гоблинскими, сначала войнами, а потом и восстаниями. В общем, Британии нужно было место, куда можно было бы отправить детей. Безопасное место, где эти дети точно не умерли бы от какого-нибудь отравления. Парой-тройкой фунтов стали. Темные века, суровые люди. Лишить род наследника, все равно, что серпом по. Ну это и так понятно. По слабому месту. В общем, сначала замок появился, как нейтральная территория. А только потом какой-то светлой голове пришла в голову идея сделать из этого места еще и школу. В принципе, стандартная практика для магического мира. Не знаешь, что делать с большим замком, сделай из него школу. Всегда рабочая идея для магических государств. Ну если есть население, которое будет в них учиться естественно. Так, девочка тряхнула головой, да где эти рыжие? В первом кабинете обозначенных личностей не обнаружилось. Как и во втором. Да как так-то? По себя воскликнула волшебница, неужели показалось, хотя, еще раз окинув взглядом помещение, нет, что-то тут точно не так, но что, выйдя из второй аудитории, она снова зашла в первую, и тут тоже, но что конкретно, стоп, в каких кабинетах присутствуют всего по три парты, это же кладовка какая-то получается, а не аудитория, и во втором ровно то же самое, но оно есть, вход, три парты с одной стороны и меловая доска с другой. Неужели, девочка отточенным движением мгновенно достала палочку из наручных ножен, взмахнула ей и прошептала, «Гоминум ревелия», и все сразу встала на свои места, иллюзия, тихонько, но в то же время ликующе произнесла она, «Эти два рыжих, мага, они, подумать только, снесли стену, слава магии, что не несущую, между двумя кабинетами, чтобы в образовавшемся пространстве посередине оборудовать свой тайник, а потом вновь возвели стены», но уже значительно уменьшив пространство аудитории, и заретушировали свои скудные строительные таланты хорошей визуальной иллюзией и трансфигурацией. Вот же, сама бы она до подобного точно бы не додумалась и пригодись ей такое место, забралась бы вглубь подземелий, максимум. Так, ладно, про себя произнесла юная волшебница, и где тут вход, задумалась она. После недолгого осмотра вход все же удалось обнаружить, и им оказалась не дверь, а шторка. Также прикрытая иллюзией стены и трансфигурацией, лишь заставлявшей ее держать идеально прямую форму. Осторожно зайдя внутрь загадочного помещения Дафна, нет, не удивилась. Этого просто стоило ожидать. Паршивая лаборатория для зельеварения, что еще тут могло быть? И близнецы, к счастью, стоявшие к ней спиной и напряженно что-то варящие. Очень напряженно, в таких случаях лучше не отвлекать. Взорвется еще, а потом объясняя учителю, что подростки сами размазали себя по стенам, а не она устраняла коллег конкурентов соучеников. Тем более, что одну она уже устранила, а близнецы тем временем варили, сконцентрированно, не обращая внимания на весь окружающий мир, варили какое-то свое жутко сложное зелье. Стоп, это что, когти гром птицы? Изумленно буквально вылупилась Дафна. Зачем они их сырыми кидают в котел, не перетерев в порошок, не аккуратными дольками, да даже не кусками, а просто кинув целых 4 штуки. А вот, второй почти сразу же добавляет в варево, а по-другому результат их деятельности и не назвать, листья кинжальника. И смысл тогда в первом ингредиенте, задалась вопросом девочка, они же друг друга просто нейтрализуют, превратившись в однородную, абсолютно инертную жижу. Или это она чего-то не понимает, а, нет, она как раз понимает, в отличие от этих буйных рыжих голов. Снова мимо, со вздохом подал голос один из близнецов, снова мимо, скопировав вздох первого, уже утвердительно ответил второй, и в чем проблема, снова спросил первый, ну пусть будет Фред, надо было мешать 3 раза по часовой, а не 4, вопросительно ответил Джордж, да не, отмахнулся его брат, тут походу проблема именно в ингредиентах, ну круто тогда, печально вздохнул зельевар, нет, понятно, что когти тут не подошли, но где нам достать нечто с кровотворным эффектом, чтобы оно не взрывалось от реакции с пеплом саламандры и при этом выдавало сколь-либо заметные результаты. Ах да, еще важно, чтобы оно, это самое что-то, стоило меньше 30 галеонов. Мда, уронил голову себе на ладони второй близнец, Ладно, что уж тут, неудача, тоже результат. Зато теперь мы знаем, что когти гром птицы не зря входят в раздел ширпотреба. Ага, поддакнул второй, в итоге мы имеем. А что мы имеем? Минут 21 галеон и 4 сикеля. А нет, минус 22 галеона, 7 сикелей и 3 кната. Почему? А ты на котел глянь, хрустнул пальцами счетовод, все дно разило и непонятно как не взорвалось. И в остатке у нас 48 золотых монет, а еще времени на заказ от мисс Клинтон у нас осталось всего 3 дня. Сука, с чувством высказался последний. И не говори, поддержал брат и первый. Именно этот момент Дафна выбрала, чтобы все же дать близнецам знать о своем присутствии. КХМ, привлекла она к себе внимание. Привет, мальчики. Дафна приложила буквально все доступные ей силы, чтобы улыбка, появившаяся на ее лице, выглядела максимально милой и непринужденной. Изумленно вылупились на нее братья. Фред, произнес второй, как его мысленно окрестила Дафна. Это который счетовод, я парами надышался и мне мерещится змея в нашей секретной лаборатории или она и правда тут. Версию с парами я бы так сразу не откидывал, после небольшой заминки ответил ему брат. Возможно, галлюцинации у нас групповые. Я тоже рада, что вы наконец закончили, произнесла волшебница, сделав пару шагов внутрь помещения. Паршиво тут у них. Грязь, пыль, остатки некогда неубранных и уже подгнивших ингредиентов рядом с разделочной доской, недомытая ступка, мутная перегонная колба. В общем, все в лучших традициях гриффиндорцев. И как у них вообще хоть что-то в таких условиях получалось варить? А вы убираться тут не пробовали? Нет. «Пожалуй, это не галлюцинация», — покивал сам себе Фред, глядя на Дафну, «не может мой же мозг настолько презрительно обо мне отзываться». «Или может, нет», — покачал головой Джордж, «да и чем мы могли травануться, там самый максимум был бы взрыв». «Пары-то значительно тяжелее воздуха получались, в этом же вся фишка и была, чтобы взвесь сама оседала». «Угу», — кивнул его брат и снова перевел взгляд на Дафну, «тогда не будет терять времени». Что ты хочешь за то, чтобы информация о нашей лаборатории не ушла никуда дальше тебя? И как ты нас вообще нашла? И зачем? Хи-хи, прыснула в кулачок девочка. Ну что вы, ребята, я никому не расскажу. Ага, заливай, сложил руки на груди Джордж, и хватит тут строить из себя святую невинность. Ну вот, показательно надула щечки волшебница, могли бы и подыграть, это называется вежливость. Да-да, ухмыльнулся Фред, переглянувшись с братом. Плавали, знаем. Так что ты хочешь, и даже никаких угроз, с милой улыбкой приподняла бровь Дафна. А смысл, вновь взял слово Джордж, на что-то простое ты внимания не обратишь, скорее лишь быстрее и жестче нас сдашь. А если не простое, мило хлопнула пару раз ресницами волшебница. А мы похожи на змей, фыркнул Фред, ты младше, к тому же девочка, так что ничего мы тебе не сделаем. И ты это знаешь, так что хватит уже ходить вокруг да около. «Говори, Гринграсс». «Ладно», — чуть поморщилась девочка. «Все же непривычно сталкиваться с прямотой. У них-то на факультете принято юлить до последнего. Ничего мне от вас не надо. Просто профессор Ворон сказал мне найти вас и привести к нему до обеда». «А до обеда сколько осталось?» — спокойно перевел на брата взгляд Джордж. «Минут 30», — пожал плечами рыжий и вновь посмотрел на юную волшебницу. «Ладно, с этим разобрались». «Тогда как ты нас нашла и что профессору надо? Мы же у него ничего не заимствовали», — спросила у Гринджер, «где вы можете быть?» «Походила тут, поискала. Потом на периферии мелькнул кто-то из вас, пожала плечами Дафна, поискала еще, применила гоминум ревелия, потом нашла иллюзию, и минут 5 стояла у вас за спинами. Кстати, а что вы вообще хотели сварить? Зелье, перевертыш. Ну знаешь, чтобы выпил и руки в крылья превратились». На автомате ответил Фред, обдумывая ответ змеи, а после повернулся к брату, а я говорил тебе не выходить из кабинета, а ты, да кто нас тут найдет, да кому мы нужны перед обедом, а ты не знаешь, что от нас хочет профессор, после недолгого молчания спросил у Дафны Джордж, полагаю, он предложит вам ученичество, личное, не стала скрывать девочка, парни же в ответ на эти слова изумленно вылупились на ненавистную змею. «Стой, в смысле личное ученичество?» – шокированно спросил Фред, в то время, как его брат, что называется, завис, то есть серьезно. «Без шуток, серьезно», – кивнула девушка, довольная произведенным эффектом, «без шуток». «И это не очередная слизеринская интрига?» Быстро справившись с собой, влез Джордж. «Нет, — покачала головой Слизеринка. «И ты нам об этом так просто говоришь? Кстати, откуда ты сама об этом знаешь?» Близнецы уставились на девочку с подозрением. «Оттуда, что сама час назад приняла ровно то же самое предложение от профессора Ворона», — вздохнула волшебница. «А говорю все это прямо потому, как дважды провернуть одну и ту же интригу профессор мне просто не позволит. Дважды. Стоп, так ты получила от него предложение не одна?» Быстро проанализировав все ее слова, спросил Фред. «Да, со мной была Грингер», — улыбнулась Дафна. «Когда профессор хотел объяснить, что означает личное ученичество, я влезла и объяснила сама, начав с неоднозначного. А сейчас боишься порки», — ухмыльнулся Джордж, вновь переглянувшись с братом. «Да как у них это получается так синхронно?» «Ну-у-у», — протянула девочка. «Да, пожалуй, чего-то подобного я и правда боюсь. А еще есть риск, что он сам решил подойти к Зазнайке и спросить ее еще раз, чего мне категорически не хочется». «Сильно», — уважительно протянул Фред. «Нам все ясно и мы согласны», — даже не глянув на брата, — произнес он. Джордж же не выражал ничего против слов брата. «Веди, Гринграсс. Будем надеяться, что это все же не злая шутка слизеринцев. Конец пов. Так что никаких проблем, мой друг». В большом ростовом зеркале стояла абсолютно чуждая для этого замка фигура. «С удовольствием помогу. Уже довольно давно, практически с первого визита в этот замок, у меня крутилась в голове мысль попробовать дать местным ребятишкам что-нибудь из ставшей уже довольно обширной практики Гюнтера. Но как эта мысль появилась, так и была загнана куда подальше. Не станет немец делиться знаниями, выстраданными потом и кровью с какими-то левыми организмами, путь даже и детьми. А вот сейчас неожиданно эта мысль вернулась. Ведь если учить науке моего, не побоюсь этого слова, доброго друга не всех детей, а лишь личных учеников, то эта идея начинает играть абсолютно новыми красками. Так что после обзвона всех своих знакомых, связанных с нужной мне артефакторикой и алхимией, пальцы едва не сами набрали номер уже не беглого аристократа. И, кстати, еще одна новинка на нашем рынке электроники. Ростовое зеркало, которое было действительно просто зеркалом, в выключенном положении. А если включить, вполне себе привычный телевизор. Только рамки экрана очень непривычны для глаза бывшего жителя 21 века. А для местных, я имею в виду всех обитателей данного времени, вполне себе заходит. Они ведь как раз такие же, как и на телефоне, только на порядок увеличены. Таким образом, в том числе и видеосвязь получила дополнительную функцию. Садишься или встаешь напротив этого зеркала, а в нем твой собеседник, будто бы в 3 метрах от тебя. Что ни говори, а удобно. «Спасибо, Гюнтер», — улыбнулся я, еще раз оглядывая немца, находящегося сейчас в 1000 километров к востоку отсюда. «Если я сам смогу тебе чем-нибудь помочь взамен, говори, не стесняйся. Все же личные наработки прямо грех просто так раздавать». «Хах», — улыбнулся аристократ, оглаживая пышные усы. «Признаться честно, Сергей, кое-что все же есть. И это», — улыбнулся я и воскликнул, — «давай не томи, а то моя жаба придет в сознание». «Ха-ха», — поддержал шутку он. «Хорошо, тогда прошу подождать 2-3 минуты». Гюнтер чинно поднялся с кресла и поправил ворот рубашки. «Обещаю, увиденное тебя не разочарует, друг мой». «Даже так», — приподнял я брови. «Вот что-что, а врать Гюнтер, по-моему, не умеет чисто физически. И раз уж сказал, что удивлюсь, значит что-то важное. Вполне возможно, конечно, что только для него, но, чем черт не шутит, поглядим, тогда давай, жду». «Я быстро», — произнес немец и скрылся из поля захвата изображения, оставив меня любоваться на стеллаж с книжками. «Мда», — произнес я, разворачиваясь к столу. «Так-так, где я оставил список?» Смахнув уже ненужную стопку макулатуры в теневой карман, на столе осталась сиротливо лежать небольшая бумажка в клеточку. «Итак, 20 больших аптечек», — заказал. «Черт его знает, как ученички решат угробиться, а надо быть готовым ко всему. Так что 20 больших профессиональных армейских аптечек точно не помешают. Одной такой даже полный придурок-инвалид из мертвых поднимет 2 человек, что уж говорить про меня. 9 полных 2-недельных курсов укрепляющих, заказал. Хорошие комплекты зелья из разряда тех, что обычно на Руси получают в академии, прямо в еде. Как и сказано в названии, укрепляют организм по всех смыслах. И каналы лучше развиваются, и прана начинает быстрее бежать начинает, и кости укрепляются, связки становятся пластичнее, мышцы крепче на разрыв,